Трактир Лопашова на Варварке был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову. Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, называемый «Русская изба», убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посредине стол на 12 приборов, сшитый русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром. Чашки, кубки, стопы, стопочки петровских и ранее времен. Меню тоже до петровских времен. Здесь давались небольшие обеды, особенно знатным иностранцам. Кушанье французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью «Фряжская», «Фалернская», «Мальвазия», «Греческая» и тому подобное. А для шампанского подавался огромный серебряный жбан в ведро величиной, и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками. Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в русской избе, сохранив всю обстановку. Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот как-то в 80-х годах съехались из Сибири золотопромышленники, самые крупные, и обедали по-сибирски у Лопашова в этой самой избе. А на меню стояло «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значились только две перемены. Первая – закуска, и второе – сибирские пельмени. Никаких больше блюд не было, а пельменей на 12 обедавших было приготовлено 2500 штук. И мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском. И хлебали их сибиряки деревянными ложками. У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю. Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромным. Через говяжью кость перегоняют. И вот за этим чаем в Пятиалтынной вершились дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты.